Глава 14. Мы сидели за столом в опустевшей таверне. Торбин запер дверь. На столе перед нами дымилось огромное блюдо с сочным стейком и золотистой картошкой, и стояли два бокала темного пенного. Девушки, все еще бледные, но уже более спокойные, молча ели за соседним столиком, стараясь держаться от нас подальше. «Я тебе говорю, я держал все под контролем», — сказал я, отрезая кусок мяса. Горло все еще болело, но горячая еда и пиво творили чудеса. Торбин, услышав это, откинулся на спинку стула и громко от души расхохотался. Его смех был похож на грохот камнепада. Ну да. Особенно, когда он тебя загробастал и душить начал. У тебя-то все было под контролем. Я откашлялся, запивая застрявший в горле кусок мяса большим глотком. «Верно. Просто у меня не хватило лишних глаз на затылке, чтобы следить еще и за тем идиотом с бутылкой. Тактический просчет, признаю». «Ладно», — отсмеявшись, сказал Торбин, утирая слезы с глаз. «Слушай, но что ты все-таки с его рукой сделал, что он так заорал? Это ж какую дурь надо иметь, чтобы кисть сломать голыми пальцами?» «Так я и не ломал», — сказал спокойно, продолжая есть. «Просто нажал кое-куда как следует». «Куда же?» Он посмотрел на меня с неподдельным любопытством. «Нет, погоди-ка, давай-ка посоревнуемся». Он тут же с грохотом поставил свой мощный локоть на стол, явно предлагая потягаться в армрестлинге. «Его предплечье было толщиной с мою ногу». Я покачал головой. «Я же не сумасшедший, Торбин. Я знаю, что вы дварфы одним ударом кулака можете быка завалить. Неужели я похож на человека, который додумается с тобой на руках что-то решать?» «Уволь». Информация про подобные слухи всплыла сама собой в памяти. Громов действительно что-то такое слышал. «Хо-хо-хо-хо-хо!» Снова хохотнул он и убрал руку. «Но все же, что ты с ним сделал?» Я отложил нож и вилку. «Дай руку». Он без лишних колебаний протянул мне свою огромную мозолистую ладонь. Я взял ее, нащупал большим пальцем точку на его запястье, там, где проходит срединный нерв, и с силой надавил. Дварф поморщился, его брови сошлись на переносице, но руку не отдернул. «Довольно неприятно», — констатировал он, скривившись. «На теле человека более 300 болевых точек», — сказал я с важным видом, отпуская его руку. «Все не прикроешь, но у вас, у дварфов, насколько мне известно, болевой порог гораздо выше, чем у людей. Ваша нервная система устроена иначе. Соответственно, то, что для тебя сейчас было просто дискомфортно, для обычного человека крайне болезненно. Это я тебе как человек с медицинским образованием говорю. Я просто надавил на скопление нервных окончаний. Эффектно, но совершенно безопасно. Через пару часов он и не вспомнит об этом». Точно так же мне удалось ему придавить скопление нервов за ухом, отчего он завопил второй раз и потерял ориентацию. Я врал. Искусно, профессионально, смешивая правду с вымыслом. Моей задачей было сейчас оправдать магическое вмешательство, и чем правдоподобнее будет ложь, тем меньше вопросов она вызовет. Судя по тому, как Торбин задумчиво потер свое запястье, он мне поверил или сделал вид, что поверил. А мне большего было и не надо. Достаточно замять вопрос и перевести тему. Ужин в таверне Торбина затянулся. Дварф оказался приятным собеседником. Раньше мне с ним полноценно поговорить не удавалось, а из прошлого, кроме имени, я ничего не помнил. Мы говорили о городе, о недавних событиях, о делах в порту. Я больше слушал, чем говорил, впитывая информацию об этом мире как губка. Я узнал о вражде между несколькими торговыми гильдиями, о новом законе, касающемся труда нелюдей, которые пытались протолкнуть в магистрате, и о слухах про странные огни, которые видели над морем несколько ночей назад. Девушки все это время сидели за своим столом и молчали, но я был уверен, что Лидия с ее острым слухом не упустила ни единого слова. Также я расспросил дварфа более подробно про отношения между людьми и нелюдями в нашем округе. Торбин во всех красках и с самыми живописными эпитетами рассказал, что он думает насчет расовой неприязни у местных и о делах в пределах империи. Оказалось, все так, как я и предполагал. Когда-то давно в этих краях жили эльфы, но затем пришли люди. Началась вялотекущая война, и в итоге люди меньше чем за сотню лет вытеснили эльфов с их исконных земель. Леса были вырублены, а на их месте выросли города. Большинство эльфов истребили или изгнали, но в последний момент наступило отрезвление. Поняв, какую ценность представляют магические способности эльфов, император взял оставшихся под свое личное покровительство. Теперь они защищенные законом, но ненавидимое народом меньшинство. По всей империи их не так много, но они есть, и негласная вражда между людьми и эльфами никуда не делась. «И вот мы здесь», — закончил Торбин короткую лекцию. Когда тарелки были опустошены и пиво допито, мы распрощались с Торбином, крепко пожав руки. «И Виктор...» Он слегка сжал мою кисть, не давая разорвать рукопожатие. «Маленькая просьба». «Слушай», — сказал я, глядя ему в глаза. «Каталажка для матросов — это, конечно, замечательно, но давай обойдемся без этого. Я ни капли не сомневаюсь, что ты сможешь их туда упечь за подобное происшествие». Он указал рукой на погром в кабаке. «Но это пришлые моряки. Завтра-послезавтра их уже и след простынет, а мне потом разбираться со всем этим. Снова показания, снова бумажная волокита, дознание и прочая хрень. Давай обойдемся. Я думаю, что вопрос закрыт». Я шмыгнул носом. «Будь по-твоему, Торбин». Он благодарно кивнул. «Спасибо. Доброй вам ночи». «Взаимно», — сказал я, ответив еще одним крепким рукопожатием, которое до сих пор не было разорвано. Мы вышли на улицу. Город погрузился в теплую бархатную крымскую ночь. С моря тянуло свежим соленым воздухом, который смешивался с ароматом ночных цветов. Легкий туман клубился у ног, смягчая очертания зданий и превращая редкие уличные фонари в мягкие размытые пятна. Большинство заведений уже было закрыто, и лишь изредка тишину нарушало шуршание шин запоздалого автомобиля. Нам повезло, у обочины как раз тормозило такси с шашечками, и после недолгих уговоров и обещания щедрой оплаты водитель согласился отвезти нас. Поездка прошла в полной тишине, усталость давала о себе знать. Драка, допрос, визит инквизиции, постоянное нервное напряжение – все это вымотало меня до предела. Девушки, судя по всему, чувствовали себя не лучше. Они сидели по обе стороны от меня, прикрыв глаза. Кажется, они задремали. Когда мы добрались до дома, я расплатился, мы прошли во двор и поднялись по лестнице. Я повернул ключ в замке и, войдя внутрь, щелкнул выключателем в холле. «Сегодня ночью», — сказал я, поворачиваясь к ним, — «я настоятельно рекомендую вам не валяться у камина, а выбрать себе комнаты на втором этаже и лечь в нормальные кровати. Всем нам нужен отдых». «Это все замечательно», — неожиданно подала голос Алиса. В ее тоне не было обычной язвительности, лишь усталость. «Но могу ли я где-то в твоем доме принять душ? Или хотя бы умыться нормально? Я чувствую себя так, будто вывалилась в грязи и рыбьих потрохах». Я почесал заросший щетиной подбородок. Вопрос был хороший, очень хороший. После пережитого дня желание смыть с себя всю пыль и грязь, и физическую, и метафизическую, было непреодолимым. «Можешь», — ответил я после недолгого раздумья. «Можете обе». Вот только я не был до конца уверен, что в этом доме функционирует система горячего водоснабжения. Газ отключен, а значит, и газовый котел не работал. «Да, я оплатил долги, но сомневаюсь, что после оплаты долга контора тут же бросила все и ринулась восстанавливать мне подачу газа. Можете развести огонь в камине, если хотите. Хоть немного уюта не помешает», — сказал я скорее для них, чем для себя. «А я пока приготовлю для вас полотенце». Оставив их у камина, я включил свет в коридоре и отправился на поиски. Я помнил, где находился гостевой санузел, но там были лишь раковина и унитаз. Полноценная ванная комната должна была быть где-то еще. В одной из кладовых, заставленной коробками с каким-то хламом, я наткнулся на большой встроенный шкаф. Открыв его, с удивлением обнаружил внутри стопки чистого постельного белья и ряды махровых полотенец. От них веяло слабым запахом лаванды и залежавшейся ткани. Но удивило меня иное. Количество запасов. Судя по этим объемам, раньше тут действительно жило много людей. Очень много. Иначе я не мог объяснить, зачем хранить столько белья. Выхватив 3 полотенца и 3 комплекта постельного белья, я вышел и двинулся дальше на поиски. Наконец, в самом дальнем и незаметном крыле дома, рядом с прачечной, оборудованной стиральной и сушильной машинами, я нашел то, что искал. Это была просторная ванная комната, полностью выложенная крупной плиткой под мрамор, что в очередной раз подчеркивало состоятельность владельца этого дома. Большая угловая ванна джакузи и отдельная душевая кабина с матовым стеклом, 2 умывальника с хромированными смесителями. Все в старых разводах, но выглядело исправным. Я прошел вглубь комнаты к душевой кабине с нестандартной панелью управления. Память услужливо подкинула мне информацию. Одна кнопка отвечала за подачу воды, а 2 стрелки под ней за регулировку температуры. Я нажал на кнопку включения. С легким шипением из лейки полилась струйка холодной воды. Уже хорошо. Я несколько раз нажал на стрелку вверх, выставляя на цифровом индикаторе комфортные 38 градусов. Но вода как шла, так и продолжала идти ледяная. Причина была ясна. Газ отключен, а значит и котел не работает. Нужно проверить, в чем дело. Я поднялся на 2-й этаж в техническое помещение, которое нашел еще днем. Там среди хитросплетения труб и проводов висел на стене большой газовый котел. Дисплей был темным. Я нажал на кнопку включения. Тишина. Выйдя из дома, я обошел его по периметру, внимательно осматривая газовую трубу, идущую вдоль стены к главному вентилю забора. Никаких срезов или повреждений. Вентиль был открыт. Значит, проблема где-то в самом доме. Вернувшись в техническое помещение, я нашел распределительный щиток. Открыв его, я увидел ряды автоматических выключателей. Один из них с пометкой «котел» был опущен вниз. Я щелкнул им. Видимо, Громов, когда отключили газ, предусмотрительно отключил и питание котла, чтобы тот не мотал лишние киловатты. Снизу раздался тихий гул, а на дисплее замигали зеленые индикаторы. Послышался щелчок пьезоподжига, и внутри вспыхнуло голубое пламя. Система заработала. Я вернулся в ванную. Потребовалось время, чтобы вода в системе прогрелась. Я сидел на краю душевой, набрасывая в уме варианты развития событий и слушая, как в холле потрескивает огонь в камине, который, судя по звукам, девушки все же разожгли. Интересно, работает нормально котел или после длительного простоя начнет портачить? У меня у самого в родительском доме был газовый котел, который со временем стал регулярно выдавать ошибки, а потом и вовсе материнская плата перегорела. Спустя примерно 10 минут я снова повторил все те же манипуляции, что и раньше. И на этот раз автоматический смеситель сделал все как надо. Из лейки бежала приятная теплая вода. Победа. «Можете идти!» — крикнул я в сторону холла. «Сначала одна, потом другая». Я услышал шаги. Первой пришла Алиса. Она с недоверием посмотрела на блестящую стеклом и хромом душевую кабину. «И эта штука работает?» «Госпожа Бенуа, вы же грамотная девушка, потомственный инженер. Мне кажется, разобраться с парой кнопок для вас не составит труда». Она уперла руки в бока и одарила меня взглядом полным усталости. «Виктор, я просто хочу принять душ и пойти спать. Избавь меня от своих нравоучений». 2 сущности внутри меня столкнулись. Громовская часть надменно фыркнула и готова была развернуть тело и выйти прочь, оставив Алису разбираться с этой техникой в одиночку. Но мое родное естество брало верх. Я подошел к панели управления. «Вот эта кнопка включает и выключает воду», — объяснил я, указывая пальцем. «А этими стрелками регулируешь температуру. Она отображается здесь, на дисплее. Поставь градусов 38, не ошибешься». «Полотенце на стуле. Когда закончишь, позовешь Лидию». Я вышел, оставив ее одну. Холл возвращаться не стал, а просто прислонился к стене в коридоре и решил немного подождать на тот случай, если она все-таки не сможет разобраться в элементарных действиях. Из душевой донеслись звуки возни. Я услышал, как она нажала на кнопку, как с шипением полилась вода. А потом Тихий, почти беззвучный вздох облегчения. Даже сквозь закрытую дверь я мог представить, какое это было наслаждение – смыть с себя грязь этого бесконечного дня. Когда девушка вышла, ее влажные волосы лежали на плечах рыжими прядами, а сама Алиса завернулась в полотенце. Ее лицо, распаренное и чистое, выглядело теперь мягче. Да, такое выражение лица ей шло куда больше, чем искаженное от недовольства. Она быстро прошла мимо меня, не говоря ни слова, но я успел заметить, что она посмотрела на меня как-то иначе. В ее взгляде было что-то другое, смущение. И мне, наверное, показалось, но я заметил каплю благодарности. Затем мыться пошла Лидия. Она не задавала вопросов, лишь бросила на меня короткий непроницаемый взгляд и скрылась за дверью. Я ожидал, что створка с грохотом закроется, обдав меня порывом ветра. Но нет, Лидия сдержалась. Я усмехнулся. Когда они обе закончили, я пошел мыться тоже. Горячая вода, хлеставшая по лицу и телу, дарила настоящее блаженство. Я не удержался и сел прямо на пол душевой кабины, подставив спину под упругие струи и расслабился. На короткий промежуток я почти забыл, где я и кто я. Я был просто уставшим человеком, который наконец-то добрался до душа. Выйдя из ванны, я обнаружил, что они не разошлись по комнатам. Они сидели у камина, завернувшись в пледы, и смотрели на огонь. Алиса сушила длинные рыжие волосы, расчесывая их пальцами. Лидия просто сидела, читая какую-то книгу. Во-первых, меня позабавило то, что они где-то смогли найти пледы в этом доме. Я даже не в курсе, где они были. Во-вторых, то, что они сделали это самостоятельно. В-третьих, где ты нашла книгу? – спросил я. Лидия не удостоила меня взглядом. «Твоя библиотека аккурат в 150 шагах», — сказала она, перелистывая страницу. «Ага», — сказал я, вспомнив про бутылки с вином, после чего развернулся и сходил за одной из них. Проходя на обратном пути мимо серванта, я взял три бокала и поставил на стол вместе с бутылкой, после чего откупорил крышку и аккуратно принюхался. Пахло действительно как вино. Я разлил по бокалам и, взяв два, подошел к девушкам и протянул им. Лидия подняла глаза. «Добавил цианистый калий. Он распадается при контакте с сахаром и кислой средой. Мне либо это надо было сделать прямо перед употреблением, либо провернуть незаметно. Я сделал это на твоих глазах. А если в них содержался яд изначально, то ты можешь подождать, пока я сделаю первый глоток». «А я его сделаю», — сказал я. Лидия подняла на меня глаза и приняла бокал. Алиса возражать не стала вовсе, а тут же взяла его и отпила. Издала на протяжный звук, в котором было слышно удивление и восторг. Алиса замахала второй свободной рукой на лицо, будто выпила не вина, а съела свеженатертого хрена. «Какое вкусное! Что это?» «Белшемгород», — машинально ответил я, хотя только что даже не знал, как называется это вино. Мозг Громова не переставал меня удивлять. То молчит, как партизан, когда срочно что-то нужно, то выбрасывает самые неожиданные факты о местной кухне, сортах вина и качестве борделей. «Впервые слышу», — ответила рыжая, после чего еще раз пригубила вино. «А ты чего не пьешь?» — сузила она глаза, вперевшись в меня взглядом, после чего перевела его на Лидию. «Точно яд подсыпал!» Я хмыкнул, поднял свой бокал, осушил его в несколько глотков и шумно вернул на стол. Вино оказалось невероятным. Оно было сладким, с глубокими бархатными нотами вяленой вишни, инжира и чего-то пряного. Почти дымного, как хороший табак. По плотности оно напоминало портвейн, но было не таким густым и сиропным, а скорее шелковистым и обволакивающим. Изысканное, сложное и определенно очень старое. Громов когда-то давно точно знал толк в хороших винах. До того, как начал гробить себя в сомнительных ритуалах и дешевой водке. Увидев, что я жив и здоров, Лидия медленно поднесла свой бокал к губам и сделала маленький осторожный глоток. Я увидел, как ее глаза на мгновение расширились от удивления. Мисс Ледышка Морозова явно не ожидала такого вкуса. Она аккуратно поставила бокал на маленький столик возле своего кресла. «Хорошее вино», — скупо обронила она. «Хорошее?» – удивился я. «Да оно отличное». Она хмыкнула, и впервые за все это время я увидел на ее вечно непроницаемом лице нечто отдаленно напоминающее улыбку. Легкое, почти незаметное движение уголков губ. «Как пожелаешь, Виктор». Этот короткий момент почти нормального человеческого общения был самым странным из всего, что произошло за день. Мы расселись по креслам у камина, создавая некое подобие мирной семейной сцены. Лидия снова погрузилась в свою книгу, время от времени делая маленькие аккуратные глотки. Алиса, отбросив все подозрения, неспешно, но с явным удовольствием потягивала вино. Ее щеки слегка порозовели. А я, осушив еще один бокал, а затем и второй, почувствовал, как приятное тепло разливается по телу, снимая остатки напряжения. Но расслабляться пока нельзя. Я поднялся. «Спокойной ночи», — бросил я им, и, не дожидаясь ответа, встал, направляясь к себе в покое, где меня ждал многостраничный трактат о природе обретенной магии. «Вино вином, а тайна психии ждать не будет». А еще меня ждал ноутбук и интернет. Мне было необходимо посмотреть, что, черт возьми, происходит в этом мире.